Глава 12. Уже на подходе к кабинету директора. Понимаю, что волнуюсь. Не люблю вопросы. Не хочу погружаться в кошмар. Не знаю, как отреагируют в администрации колледжа на возможные проблемы. В приемной только сосредоточенная секретарша в модных очках, которые явно ей не по карману. Говорят, у них с директором роман. Я в колледже всего несколько дней, но местные сплетни уже прилипают ко мне и зачем-то оседают в памяти. Зайдя после небрежного кивка секретарши в кабинет, вижу Мирселла Костона, нашего директора. Ему слегка за 40. С небрежной модной прической, смуглой кожей и темно-карими глазами. Рядом с ним, за Т-образным столом, вижу двоих. Один — типичный маг-следователь. Высокий, широкоплечий и румяный, при виде которого подкатывает тошнота. Ничего не могу с собой поделать. Похитил и удерживал меня маньяк. А боюсь я людей в форме. Хотя страшного в мужчине ничего нет. Второй — полная его противоположность. Вместо формы на нем черный кожаный плащ, местами потертый. Черные волнистые волосы спускаются до плеч. По дороге их, видимо, трепал ветер, поэтому прическа в беспорядке. В колледже за такую отругали бы даже девицу, а парня заставили бы забрать волосы в косу или хвост, а лучше обрезать. Вон и сейчас директор косится неодобрительно. Только вот вряд ли это немое осуждение волнует черноволосого. Пронзительные серые глаза с бледного худощавого лица смотрят на меня так, словно мужчина пытается прочитать мои мысли. Я инстинктивно закрываюсь блоком. Конечно, попытку залезть в голову скрыть невозможно, но я подстраховываюсь. «Каро», — начинает директор, — «познакомься». «Лестрат Лажером», — представляется черноволосый, перебивая директора. «Оставьте нас, пожалуйста». «И ты, Маркус, тоже». «Но...» — недовольно начинает директор. «Каро — наша ученица, и мне бы не хотелось». «И я уверен, она предпочтет, чтобы как можно меньше народа слышали ее историю». «Так ведь?» — обращается он ко мне уверенно. А я начинаю злиться, как делаю всегда, когда на меня давят. «Представления не имею». Пожимаю плечами. «Я ведь так и не знаю, зачем меня вызвали». В ответ на мою дерзость директор хмурится, а Лестрат расползается в довольной улыбке. Ему явно пришлась по душе моя смелость. «Тебя кто-то пугает, Каро. И ты считаешь, что это связано с твоим прошлым, о котором знает строго ограниченный круг лиц?» «Да». «Твой шейх просил меня разобраться с этим лично и без лишней огласки. Если все так, лучше поговорить со мной наедине. Чем меньше людей продолжают знать о случившемся, тем лучше». «Согласна». Киваю, и директор с напарником Лестрата выходит. И если румяный Маркус покидает кабинет с невозмутимым выражением лица, то директор явно недоволен тем, что кто-то командует на его территории. Только вот не похоже, чтобы Лестрата это хоть как-то напрягало. «Рассказывай», — говорит он. «Это дело не совсем по моей части. Я не очень умею общаться с живыми. Мертвые, они проще. Сами знают, что нужно сказать. Главное — уметь слушать. Живые же очень часто пропускают суть». «Мне извиниться, что жива?» Недовольно фыркаю я и снова ловлю пронзительный взгляд неестественных, почти прозрачных глаз. По спине бегут мурашки. Сила Лестрата чувствуется даже тогда, когда он ее не использует. Он некромант, и это так очевидно, что даже странно. Я не сильна в определении дара на глаз, но не в случае этого человека. «Не стоит», — тихо отвечает некромант. У него довольно низкий, приятный голос. Он мог бы звучать успокаивающе, но сам флёр смерти, окутывающий мужчину, не располагает к спокойствию. «Вообще извиняться — не лучшая стратегия. Итак, ты считаешь, что все снова началось?» «Надеюсь, нет». Подумав, отвечаю я и постепенно рассказываю совершенно незнакомому человеку практически всю свою жизнь. Я так часто за последние дни выворачивалась наизнанку, что, кажется, начинаю привыкать. Или в Лестрате есть что-то пугающе магическое. Ему хочется открыться. «Сегодня были инциденты?» Что хорошо в некроманте, он не перебивает, слушает внимательно, иногда что-то небрежно черкает в помятом блокноте с обтрёпанными листами. Это так необычно и старомодно, что я периодически залипаю на его неразборчивые записи. Внезапно среди закорючек, сделанных черной ручкой, вижу глаз. Весьма реалистичный и, кажется, мой. Лестрат замечает мое любопытство, усмехается, но пояснений не дает, просто смотрит внимательно, намекая, что разговор не окончен. Приходится вспоминать вопрос и отвечать. «Нет», — я качаю головой, — «не было». Или я не заметила, но это вряд ли. Готовься. Сомневаюсь, что он пропустит день. И, Каро, будь осторожна. Он сейчас прощупывает почву, словно хочет что-то сказать. Как только ты поймешь, что именно, он перейдет к следующей ступени. Знать бы еще, кто он, задумчиво тяну я. Это да, тот, кто удерживал тебя, скончался полгода назад в лечебнице для душевнобольных в Сент-Луирсе. Я проверил. Все документы в порядке. Я знаю, об этом говорила мать. Что еще она говорила, Каро? Представления не имею. Я с ней не общалась. Прочла сообщение о его смерти, так как не сразу поняла, что оно от нее. Может, настал момент, когда тебе имеет смысл с ней поговорить? Нет, отрезаю я. Он мертв, значит, это кто-то другой. Есть идеи, кто? У меня скоро серьезные соревнования. Ищите, кому выгоден мой проигрыш. Если маньяк мертв, значит, причина преследования более прозаична. Деньги и первое место. Из кабинета мы выходим вместе с Лестратом. Ни директора, ни Маркуса в приемной нет. Поэтому какое-то время идем с некромантом вместе в одном направлении. Оба слышим испуганное «Ой!», синхронно оборачиваемся, и моя соседка Энси влетает в некроманта. Так может только она. Я вижу, что он ее напугал, поэтому Энси шарахнулась в сторону, но это лишь привело к столкновению. «Ой, простите, пожалуйста», — лепечет она, опуская глаза, и осторожно отступает, выворачиваясь из рук Лестрата. Я ловлю на губах некроманта хищную улыбку и вспоминаю его слова про неуместность извинений по любому поводу. Лестрата Энси, кажется, забавляет, но он сдерживается и ничего не говорит, просто продолжает идти дальше, а я остаюсь с соседкой. «Что это за ужасный человек?» — испуганно шепчет Энси. «Некромант», — я пожимаю плечами, — «и, судя по всему, очень сильный. Рядом с ними всегда не по себе». «Бррр», — говорит она, поеживаясь. «Зачем тут некромант? Не люблю их». «Такие же люди, как и все», — я пожимаю плечами. «Есть хорошие, есть плохие». «От них мороз по коже». «Тогда пошли есть, а то потом у нас спортивная подготовка. Надо будет успеть переодеться». «Спортивную подготовку я тоже не люблю», — вздыхает соседка. «Но, надо признаться, меньше, чем некромантов». Пока идем в столовую, Энси успокаивается. Но добиться от нее, чем некроманты отличаются от остальных магов и почему она их боится, я не могу. А в столовой соседка забывает обо всем и не сводит глаз с какого-то симпатичного старшекурсника. «А это кто?» — спрашиваю я, вылавливая всплывшие листочки в травяном чае. Потупив взгляд, она вздыхает. «Мой парень». Удивленно смотрю сначала на вспыхнувшую соседку, потом на незнакомого парня, который с энтузиазмом уплетает ролл с тунцом и зеленью и, кажется, не подозревает, что стал предметом обсуждения двух девиц, сидящих за соседним столиком. Мимо нас проходят две незнакомые девчонки и здороваются, как понимаю, с Энси. Она растерянно им кивает и снова бросает взгляд на парня. Тяну я. «Прости, конечно, но как-то не очень вы похожи на пару». «У нас размолвка». Энси вздыхает. «Но тот конверт с приглашением, я уверена, он от него. Просто его родители и мои из разных социальных слоев. Его родители против». «Как все запутано? А почему столько сложностей? Он не обращает на тебя внимания в колледже, но передает приглашение на вечеринку. В чем смысл?» «Не знаю». Она хмурится. «На самом деле он бросил меня, по требованию отца. С начала обучения мы с ним не общались, но я чувствую, он меня еще любит. И это приглашение... Вздыхаю. Мне кажется, я на целую вечность старше своей соседки. Совершенно же очевидно, что парень быстро, по указке родителей, вычеркнул из своей жизни недостаточно породистую девочку. Он же даже не смотрит на нее. А вот Энси надеется и верит, что он просто выбрал очень странный и долгий путь для примирения. По мне, если бы хотел, просто подошел бы и все сказал. Словами. Но, возможно, я совершенно не романтична. И если меня оставили бы, потому что я недостаточно хороша, я не стала бы верить и ждать, что парень передумает. По мне, это как-то низко. Естественно, я не озвучиваю свои соображения Энси. Она настолько верит, что мне жаль ее разочаровывать. А потом, вдруг и правда, в мире хороших девочек из правильной семьи все происходит именно так. Заканчиваем и отправляемся переодеваться. Любовь Энси, высокий шатен, не поворачивает головы, даже когда мы проходим мимо. Зато поворачивает Викс, сидящий за столиком почти у самого выхода, и несет какую-то ахинею. Я даже не вслушиваюсь и не реагирую. Это сложно, но я жду вечера. Я непременно придумаю, как ему отомстить. Так, чтобы было максимально красиво и зрелищно. Зайдя в комнату, я теряю дар речи. Из головы вылетают и проблемы Энси, и мерзкий Викс, и близнецы. Черного платья нет. Вместо него висит бледно-розовое, с рюшами по подолу и рукавами-фонариками. Оно больше подходит маленькой девочке, а не взрослой девушке, которая собирается на вечеринку. Атласный подол и сверху полупрозрачный шифон. «Нет», — шепчу я, отступая. «Нет». Сердце колотится в груди, а перед глазами плывет. Становится тяжело дышать. «Что-то случилось?» — спрашивает меня Энси, испуганно выглядывая из-за спины. Но я не могу ответить. Вылетаю из комнаты и со всего размаха врезаюсь в Дара, в руках которого какая-то плоская коробка. «Эй, полегче!» — шипит он, отпрыгивая. Явно планирует сказать какую-то колкость, но ловит мой взгляд, и с его лица сползает раздраженное выражение. «Каро, что произошло?» Коробка из рук Дара падает на пол, так как вместе с ней держать меня за плечи не получается. Но мы не обращаем внимания. Она перевязана лентой, поэтому просто отлетает к стене, не раскрываясь. Я замечаю это только потому, что запинаюсь за нее. Меня трясет. Я с трудом могу сообразить, что происходит. Накрывает настоящей истерикой. Практически такой же, как тогда, когда нас заперли в подсобке. Дар пытается запихнуть меня обратно в комнату, но я сопротивляюсь, постепенно теряя связь с реальностью. Мне настолько принципиально не попасть обратно, что я снова готова вырываться в полную силу, наплевав на последствия. Слышу сдавленные ругательства, которые как ушат холодной воды. Это же Дар, а я — торнадо, которая в истерике может снести все на своем пути. Опять парень страдает из-за меня. Знаю же, что могу покалечить его, и раз за разом не могу себя контролировать. Нужно выдохнуть и взять себя в руки. «Я не хочу туда», — всхлипываю, надеясь, что Дар меня услышит и прекратит бессмысленную борьбу. «Куда туда?» — мягко спрашивает он, и ухо опаляет горячим дыханием. Дар у меня за спиной, а его руки прижимают мои плечи и обхватывают поперек туловища, чтобы я не вырывалась и не буянила. Это успокаивает. Я сама не понимаю, почему так чувствую себя в безопасности. «В комнату не хочу», — отвечаю неожиданно хрипло. Губы внезапно пересохли, облизываю их и прошу. «Веди меня отсюда». Он отпускает меня на секунду, обхватывает за плечи, прижимая к горячему боку, и бросает испуганной, выглядывающей из комнаты Энси. «Коробку забери». «Куда?» Дрожащим голосом переспрашивает растерянная соседка, которая явно не ожидала от меня подобной выходки. «Да куда хочешь, вон на кровать Кару кинь!» Огрызается Дар и настойчиво увлекает за собой. Меня трясет, но я стараюсь сдерживаться. Не хочу привлекать к нам внимание. Но пока мы двигаемся по коридорам, плохо понимаю, что происходит вокруг. Когда Дар открывает передо мной дверь комнаты, безропотно захожу. Мне не страшно, и все равно, куда привел парень. Я живу не тут, а значит, платья нет. Зато есть кит. Вот это сюрприз! Тянет он, поднимаясь с кровати, и с прищуром смотрит на нас с Даром. «Думал, братик, ты сегодня не почтишь нас своим присутствием. А ты приехал, да еще Кару в гости привел. Заткнись, Кит, и добудь чаю», — бросает Дар. «Не хочу». Мотаю головой и сажусь на заправленную кровать, куда меня настойчиво толкает парень. Мне чуть лучше, но руки все равно трясутся, и сердце колотится, как сумасшедшее. Я снова не сдержалась. И снова выходка идиота, который вздумал меня травить, вывела из себя. Так нельзя, мне опасно срываться. «Виски», — предлагает Кит, видимо, тоже заметив, что происходит что-то не то. «От виски отказаться сложнее. Этак я забуду, что вообще не пью, потому что у меня режим и принципы». «Что тебя опять напугало?» — спрашивает Дар. «Снова он, да?» Киваю и обхватываю себя руками. Ненавижу быть напуганной и жалкой. Когда-то я пообещала себе, что подобного больше не произойдет. И вот снова не могу себя контролировать. «Да вы объясните мне, что происходит!» — возмущается Кит. «Брат, выйди, пожалуйста», — просит Дар, но я отрицательно мотаю головой. «Наверное, скоро все равно все узнают. И уж точно не получится скрывать от Кита. Дар в курсе, а близнецы всегда вместе. Пусть остается. Там было платье». Кит смотрит удивленно, но молчит, за что я ему благодарна. Не пытается уточнять, перебивать или высмеивать, хотя совершенно не в курсе того, с чем связан мой страх. «Это ведь было необычное платье?» — осторожно спрашивает Дар. Я закусываю губу и снова киваю. На миг прикрываю глаза, и меня буквально выбрасывает в воспоминания. Тусклый свет лампы подрагивает. От этого тени становятся длинными и напоминают чудовищ, которые живут под кроватью. Хотя какие чудища под кроватью принцессы с кучей подушек и балдахином? Дома у меня была самая обычная кровать, и вот там, по моему мнению, могли поселиться любые чудища. Я очень боялась их в детстве, не подозревая, что самый страшный монстр — это милый и улыбчивый человек, напоминающий моего плюшевого медведя. Большой, полноватый, с мягкой улыбкой и крупными руками. У него тихий голос и колючий взгляд, который он прячет за толстыми линзами очков. «Смотри, что я принес своей красивой куколке», — говорит он ласково, а у меня в желудке сворачивается тугой комок страха. Сжимаю кулаки и стискиваю зубы, стараясь не заплакать. Он очень не любит, когда его куколки плачут. Всегда приводит мне в пример тех, кто этого не делает. Мне не нравятся эти примеры. Я не хочу быть похожей на тех, на чьих лицах навсегда застыло отрешенное выражение. Я устала бояться, но тот кошмар, в котором нахожусь уже несколько недель, а может быть, месяцев, не хочет заканчиваться. Какое-то время назад страшный человек поселил меня в розовую комнату. Я не знаю точно, когда это произошло, так как в моем новом мире нет окон, а день и ночь бывают в тот момент, когда мой мучитель это решил. «Как у куклы», — говорит он, и я не знаю, что он имеет в виду. Мой распорядок дня или комнату, в которой все действительно так, как в кукольном домике. Розовое покрывало на кровати, розовые занавески на нарисованных окнах, розовый пластиковый стол, розовые стульчики и посуда. Все кукольное. А еще у меня появилась соседка. Но на нее я стараюсь не смотреть. Только она сидит за столом напротив, и сделать это сложно. Пытаюсь не поднимать глаза, чтобы не видеть ее лицо. Таращусь в тарелку и на свои колени. Иногда в поле зрения попадает подол розового платья с рюшами. И это кукольное платье — самое страшное, что я видела в своей жизни. Понятно, что не само платье, а в тандеме с его хозяйкой. А еще у моей соседки Волосы. Длинные, вьющиеся, спускающиеся за спинку стула, на котором она сидит. Страшный человек никогда не заплетает их в косу, оставляет распущенными. Они, как золото, рассыпаются по плечам хрупкой девочки, которая делит эту комнату со мной. Я нервно провожу руками по своей косе и выдыхаю. Мои короче, значительно. Больше всего я боюсь того момента, когда они отрастут ниже поясницы. Тогда страшный человек подарит мне платье. Розовое, с рюшами. Он сказал, что уже выбрал, какое именно. У всех его кукол самые лучшие платья. Похожие друг на друга, но в то же время разные. Кит слушает мой рассказ с отрешенным выражением лица. Мне кажется, он воспринял историю хуже, чем дар. То ли не до конца понял, то ли не до конца поверил. То ли оказался нежнее, чем брат, и так выражается шок. Мне все равно. «Каро, а что с соседкой?» Осторожно интересуется дар. «Это ведь ее платье тебе сегодня прислали?» «То есть я не совсем так спрашиваю?» Он вздыхает. «Почему акцент на платье? Это ведь всего лишь платье твоей соседки?» «Всего лишь». Я хмыкаю и опускаю глаза, как тогда, в детстве. Но, как и тогда, это не помогает. Все самые страшные вещи навсегда отпечатались перед внутренним взором. Потому что я изучила его до мелочей. Я узнаю это платье из тысячи. Он говорил, что когда я стану достаточно красивой, мне он тоже подарит платье. Знаешь, как я этого боялась. Не такое? Нет, свое особенное платье. Но сейчас он прислал платье соседке, подает голос Кит, и дар поддерживает. Почему? Потому что он больной и знает все, что пугает меня до дрожи. И эта осведомленность, она не дает мне покоя. «Но почему платье пугает до дрожи?» Я прикрываю глаза и выдыхаю. Сказать очень сложно. Иногда я думаю, как маленькая девочка смогла выжить и не тронуться умом? У меня ведь были все шансы. Нет, конечно, нормальной меня назвать сложно, но я не в доме скорби, и это уже хорошо. Меня пугало не платье, а соседка. Наконец, поясняю я. «Да что с ней было не так?» — восклицает Кит. «Что? Что в ней было страшнее маньяка, который вас удерживал?» Парень не понимает. Ему просто в голову не может прийти такое. Такое не пришло бы никому в голову. Ну, кроме страшного человека. То, что она была мертва. Давно мертва. Но иногда он заставлял нас играть, и я сглатываю, совершенно не желая снова погружаться в воспоминания, которые, думала, давно смогла стереть из памяти. У него был амулет. Мертвая девочка могла поддерживать мои игры. Вы когда-нибудь играли в куклы с мертвецом? Ответом служит тишина. А вот я — да. И в один момент там, в розовой комнате, это даже стало казаться мне нормальным. «Но как? Ты ведь смогла выбраться?» — сдавленно спрашивает Кит. «Я вполне натурально смеюсь». «Да, смогла. Я же сижу перед тобой, взрослая и живая. Я выбралась, а он не так давно умер в лечебнице для душевнобольных. Все, конец». Именно так я думала, когда получила грант на обучение в колледже. Не думала, что кто-то сможет так хорошо покопаться в моем прошлом и начнет отравлять жизнь. «Кит», — хрипло говорит Дар, который присел рядом со мной на кровать и теперь бережно поддерживает за плечи. «Иди в комнату, Каро, и уничтожь богов ради это долбанное платье. Наверное, надо сказать шеху». «Не надо», — хрипло говорю я. «Я позвоню Лестрату. Он ведь предупреждал, что преступник обязательно сделает ход». «Лестрату?» — хором переспрашивают братья, заставляя меня удивленно посмотреть на них. «А что, вы его знаете?» «Я», — нехотя признает Дар и морщится, потирая ключицу. Сейчас он не делал резких движений, и болеть ничего не должно. Какие-то воспоминания, связанные с Лестратом? Интересно. Не лучшее знакомство, но полезное. А ты откуда его знаешь? Это тот самый исследователь, которого прислал Шех. Ну, мне не очень нравится, что твой учитель прислал именно некроманта расследовать это дело. Не очень позитивно, не находишь? Ну, что было, видимо. Бормочу я, чувствую, что меня немного отпускает. Пожалуй, я рада, что близнецы оказались рядом. С ними нет ощущения, будто против меня целый свет, и я снова одна, заперта в логове маньяка. Я на свободе и могу делать, что хочу. Например, идти на вечеринку, даже если мне не в чем. И пойду. Не потому, что хочется, а потому, что могу это сделать. Я не стану добровольно заточать себя, даже если новый маньяк на это рассчитывает. Точнее, именно потому, что новый маньяк на это рассчитывает. «Успокоилась?» — спрашивает Дар. «Хочешь, я скажу на физической подготовке, что ты плохо себя чувствуешь?» «Всё нормально. Я выдыхаю и тру ладонями виски, потому что начинает болеть голова. Я пойду на занятия. Только переоденусь. У меня индивидуальный график, скоро соревнования, а я и так со всеми этими событиями не в лучшей форме». «Как иронично». Дар усмехается. Правда, не очень весело. Светлая, с выгоревшими до бела прядями чёлка падает ему на глаза. Смотрю на него и понимаю, сейчас Дар выглядит совсем мальчишкой. «У меня тоже индивидуальный график. Только вот никаких соревнований». «Ты слишком заморачиваешься», — отвечаю я, чувствуя, как сердце сжимается от жалости. «Мне больно от того, как уничижительно о себе отзывается Дар. Это неправильно». «А ты бы не стала заморачиваться?» Зло огрызается он, а я думаю, сколько ещё можно сказать. Не понимаю, почему мне так просто делиться с этим парнем своими секретами. Раньше у меня словно блок стоял. Я вроде бы и хотела с кем-то поговорить, но не могла выдавить ни слова. Даже с волком. Шех подробности вытаскивал клещами. А Дару я рассказываю сама, даже когда он не просит. Когда мне удалось сбежать, медленно начинаю я, он за мной погнался. Я спрыгнула с высоты, сильно переломалась. Честно сказать, думала, что не выживу. Просто на тот момент это казалось единственным выходом. Я была на твоём месте, Дар, поэтому знаю, о чём говорю. Да, травмы были не такими серьёзными. Да, я изначально знала, что экзоскелет не навсегда. В том-то и дело, с болью отзывается Дар. Не навсегда в корне меняет ситуацию. А я не хочу жить неполноценным. Но слишком уважаю усилия бабушки, которая вытащила меня с того света. Ну или просто слишком слаб, чтобы поставить точку. Ту, которая должна стоять уже больше года. Тогда я должен был умереть. Эта мысль меня не отпускает. «Бред!» — шеплю я рассерженной кошкой. «Жалея себя, ты упускаешь один момент. Мне было 12, и 2 года я провела в плену маньяка. Если бы я всем заморачивалась, боюсь, закончила бы дни в соседней палате с моим мучителем. Прекрати, Дар. Не стоит жалеть о случившемся и думать, что смерть — лучший выход. В жизни иногда случается дерьмо, и с ним тоже надо учиться жить». «А если я не хочу жить с дерьмом? Предлагаешь смириться?» «Предлагаю искать новые возможности и радоваться жизни. Тому, что ты свободен, мобилен и можешь заниматься, чем хочется. Любить, общаться с людьми, которые тебе интересны. Учиться. Разве этого мало?» «Ты права», — Дар кивает. «Я это всё прекрасно понимаю, но у нас разные исходные данные. Я не умею так, как ты». «Поясни». «В один момент ты потеряла всё. Оказалось, в таких условиях, в которых сложно было выжить и не свихнуться. Это научило тебя любить жизнь. У меня же было всё, и это всё я потерял. Как-то так. Потерял по своей вине. И ты права, глупо после этого ныть. Я не раз слышал, что получил по заслугам. Моё состояние — это расплата за беспечность. И да, я злюсь, потому что не согласен на меньшее. К тому же перед глазами у меня есть пример. Кит — улучшенная копия меня. Но это неважно, правда. Я не должен был всё это вываливать на тебя. И совершенно точно не должен завидовать более здоровому брату. Это низко, подло и неправильно. Дар, повторяю ещё раз, не заморачивайся. Я тоже не должна была устраивать истерику, увидев платье. Но устроила же. Кстати, что ты делал около моей комнаты? Зашёл кое-что тебе передать. Надеюсь, твоя блаженная соседка не забыла убрать коробку из коридора. И что в той коробке? Спрашиваю Дара, чувствуя, что паника отступила. Платье? Я уже сказала твоему брату, не возьму. Не знаю, почему чувствую разочарование от этого предположения. Плохого же ты обо мне мнения? Коварно усмехается парень, и сейчас я вижу его настоящего. Дерзкого, немного наглого, цепляющего. Я не так предсказуем, как мой брат. Так что же в коробке? Настаиваю я. Придёшь к себе и узнаешь. Это ты так меня выгоняешь? Нет. Дар снова усмехается и падает на кровать, закинув руки за голову. Рубашка красиво натягивается, а я залипаю на загорелый треугольник кожи в вырезе. Можешь остаться со мной. Но тогда ты опоздаешь на физическую подготовку. Предложение парня звучит так двусмысленно, что я сбегаю. Дара и так стало слишком много в моей жизни. В дверях сталкиваюсь с Китом, который ловит меня за локти, и удерживает в дверях, чтобы я не врезалась. «Прости», — бросаю я и небрежно высвобождаюсь из его объятий. «Не за что», — кричит он мне вслед. «Тебя ловить — одно удовольствие. До встречи вечером. Ты должна мне танец. В твоей комнате я уничтожил все следы присутствия того платья». «Спасибо», —